ставших изгоями у себя на родине, пришедшие в КЦ экспаты были действительно сильными и грамотными специалистами, знающими свое дело. Но в самом главном они были детьми. А самое главное в больших российских корпорациях – это умение интриговать, вести подковерные игры и сплетничать. Иностранный менеджмент КЦ, благодаря своей неприспособленности противостоять налаженной Шединым системе, мгновенно столкнулся с трудностями. Их распоряжения фактически игнорировались в ЕБР или же выполнялись из рук вон плохо. Гордон совершила фатальную ошибку, впутав в их с Шединым конфликт акционеров МДС, которых интересовали главным образом финансовые показатели, а вовсе не то, какими именно способами они достигнуты. Фактически в МДС того времени существовали три силы вместо одной. Сидоров, обладающий чисто номинальной властью свадебного генерала и зиц-председателя, которого никто особенно не воспринимал всерьез. Шедин, давно утвердившийся в своих владениях и жаждущий прибрать к своим рукам как можно больше управленческих функций. И, наконец, Синтия Гордон, считавшая все происходящее в МДС варварским стилем работы и наивно думающая, что у нее получится забрать все бразды правления и принятия стратегических решений в свои руки. На меньшее она соглашаться ни почем бы не стала, чересчур была амбициозна и напориста, этакий образчик англосаксонского характера. После очередного откровенного слива Шединым распоряжения КЦ, Синтия произнесла длинный монолог, в котором превалировало общеизвестное словечко «фак» в разных контекстах. Выговорившись, она написала длинную жалобу и направила ее по электронной почте самому господину Евтушенко, да продлит Аллах его дни. Синтия думала, что она делает большое и нужное дело, способствующее процветанию компании, но на самом деле все обстояло в точности наоборот, и письму ее был дан совершенно иной ход. Больше всего на свете господин Евтушенко не любил внутрикорпоративные конфликты. Он считал все это мышиной вознёй наемных сотрудников, заменяемых частей механизма своей компании, и отношениями, которым не место в его системе. Его напрягал так называемый человеческий фактор, когда из-за конфликта двух наемных руководителей прибыль компании могла из полученной стать недополученной. Поэтому, получив письмо Синтии и несколько раз его прочитав, господин Евтушенко порядком рассердился и созвал внеочередной закрытый совет директоров, на котором решил прекратить подобные письма раз и навсегда. «А также, господин Евтушенко, я прошу вашего вмешательства в постоянное противостояние с генеральным менеджером ЕБР мистером Шединым, который в недружественной манере выражает свое отношение в отношении всех инициатив, выработанных», зачитывал собравшимся документ господин Евтушенко, переводя с листа английский текст. «Вот же дура косноязычная!» — в сердцах воскликнул он после «отношения в отношении» и бросил распечатку на стол. «Каково вам? Она не нашла ничего лучшего, чем прислать мне этот бред. Вместо того, чтобы заниматься общим делом, у нас в компании появились два враждующих лагеря. Даже знаки различия придумали. Те, которые из ЕБР, носят пластиковые значки с яйцом, а те, которые в КЦ, серебряные. Просто из ДСС, не так ли?» Он вновь поднял письмо Синтии и потряс им в воздухе. «Не желаю даже слышать ничего подобного. Никогда!» «И вообще-то, Леня», — обратился он к одному из коллег-акционеров, имевшему небольшую долю, но принимавшему самое деятельное участие в работе МДС, «это благодаря твоей инициативе она попала к нам. Так же?» «Гордон это!» — Евтушенко сделал ударение на последнем слоге. «Вот ты нам и ответь, что происходит? По-моему, от человека, который не может на родном языке связать нормально и двух слов, не приходится ожидать ничего путного. Этот конфликт выгоден нам, так как позволяет удерживать равновесие между двумя противоборствующими группировками, появление которых было неизбежным всегда. Неважно, была бы здесь Синтия или кто-то еще, есть определенные законы, и все происходит в соответствии с ними. такой большой организации, как наша, неизбежно появление нескольких лидеров и соперничество между ними как следствие», — четко высказался тот самый Леня, фамилия которого была Беловед. «Это стимулирует производственный процесс, творчество, создает движение вперед и так далее. Ты хочешь сказать, пусть лучше конфликтуют друг с другом, апеллируя к нам?» — строго спросил Леню Евтушенко. «Именно так. Не думаю. Наши позиции ими оспорены быть не могут. Наше решение – закон. Наш авторитет вне всяких сомнений. Я вижу МДС как единый организм с одной головой. И голова эта – наш совет». Лукаво поскромничал умнейший господин Евтушенко, так как председателем совета директоров был он, так же, впрочем, как и крупнейшим акционером. Беловеду сделалось грустно. Он ничего не ответил, только кивнул, мол, все понятно, и уволил Синтию Гордон. АКЦ в скорости расформировали и объединили с ЕБР. Во время противостояния КЦ и ЕБР Сидоров чувствовал себя очень хорошо. В лице Гордон он нашел себе союзницу и активно лоббировал ее интересы везде, где только мог. Это распространялось даже на такие мелочи, как служебный автомобиль. По статусу ей был положен седан бизнес-класса, но стараниями Василия Каримовича Синтия разъезжала на представительском «Мерседесе» с шофером и охранником, что было ей весьма по душе. Никаких личных отношений между ними не было и быть не могло, так как Сидорову нравились красивые женщины, в чем нет противоречий, а мисс Гордон всем своим видом опровергала шаткий постулат о том, что некрасивых женщин не бывает. С расформированием КЦ, о чем, наверное, можно было бы написать что-то вроде отдельной повести, позиция Шедина стала невероятно мощной. Сидоров же, решившись на приватный визит к Кортье, прекрасно представлял себе, какого рода взаимоотношения могут быть между его злейшим врагом и Виктором и на чем они могут быть замешаны. Доказательств у него, разумеется, не было никаких, но мотивация самая что ни на есть высокая. Сохранение собственной позиции в МДС или, наоборот, признание своего полнейшего поражения и даже, мама, я боюсь, уход с занимаемой должности. Всего этого Сидоров никак не мог допустить. Вот почему он постучал в дверь номера Кортье, разбудив того, и стуком своим поспособствовал прекращению сонного кошмара, за что Кортье был Сидорову искренне признателен. Глава 6. Василий Каримович. Кортье, как был в халате, всклокоченный после сна, старался обаятельно улыбаться, протянул Сидорову руку, сдавил конечность президента МДС в крепком рукопожатии, пригласил присесть. «Милости прошу вас. Очень, очень рад вашему визиту. Польщен. Что будете пить?» «У вас, я извиняюсь, виски есть?» Неожиданно сам для себя бухнул Сидоров и хотел покраснеть, но передумал. «Да не вопрос». Кортье открыл мини-бар, вытащил оттуда два маленьких, похожих на аптечные пузырьки флакона Джоника и баночку диетической колы. Спросил заботливо, «Так подойдет?» «Вполне». Отдуваясь, ответил Сидоров, опускаясь в гостиничное кресло. Он молча принял стакан из рук Кортье и с жадностью выпил. Газы ударили в нос, и Василий Каримович закашлялся, но Кортье уже протягивал ему салфетку, в которую Сидоров щедро высморкался. «Чем могу служить?» «Вы простите меня за мою неосведомленность. Кто такой?» Вкратчиво. Так, чтобы хоть немного сгладить сам идиотизм своего вопроса, подсластил пилюлю Сидоров. «Я несколько лет в отрасли, а вы, судя по всему, ее новый герой, и я, к своему стыду, ничего о вас не знаю». «Вот как? Так вы поэтому решили нанести мне столь неформальный визит?» «Виктор Кортье к вашим услугам, соучредитель компании SmartSoft. Я довольно мало в этом бизнесе, до этого занимался рекламой». «Где?» — оживился Сидоров. — «Там!» — неопределенно махнул рукой Кортье и обезоруживающе улыбнулся. — «Василий Каримович, мне сдается, что мы с вами знаем друг о друге гораздо больше того, чем хотим показать это друг другу. Давайте уж на чистоту выкладывайте. С чем пришли?» «Скажите, с каких это пор вы заключаете контракты от имени МДС?» Напролом пошел Сидоров. «Это по меньшей мере странно». «Позвольте уточнить. Не просто от имени, а по поручению МДС. Все абсолютно законно, и у меня есть доверенность, подписанная Дмитрием Шединым, а он, насколько мне известно, имеет право подписи на подобных документах». Картье был невозмутим, а внутри него все ликовало. Его план, великолепная многоходовка, о которой он никому не рассказывал и даже от Лены держал в полнейшей тайне, работал как швейцарские часы.